трагическое положение во гроб, это реквием возвышенной скорби по той неосознанной пока живущими на земле людьми великой жертве, которая была принесена Христом ради их спасения. Картина не оставила равнодушными даже противников художника. Бальоне и Беллори сочли ее лучшим творением Караваджо. Никому из его современников не под силу было сотворить что-либо подобное. Даже известные картины Рафаэля и Тициана на тот же сюжет уступают творению Караваджо по силе эмоционального воздействия. С картины снимали копии крупнейшие мастера различных эпох, от Рубенса до Сезанна. А наши зрители недавно видели этот шедевр на выставке картин Караваджо Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Несмотря на шумный успех, спустя некоторое время положение во гроб было отвергнуто церковниками, которых смутили и напугали трагедийность звучания картины и жизненная достоверность персонажей. Ее постигла та же участь, что и первый вариант святого Матфея и обе доски для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. К счастью для Караваджо, об этом он так ничего и не узнал, поскольку картину вынесли и упрятали в подвал, когда он уже покинул Рим. Она была извлечена на свет после более чем двухвекового заточения и оказалась в созданной в 1908 году пинакотеке Ватикана. В 1608 году место отвергнутой картины в Кьезе Нуово занял триптих работы молодого Рубенса. Когда художник накладывал на холст завершающие мазки, в переулке Сан-Бьяджо появился посыльный с вестью о кончине старого кардинала Маттеи. Отложив все дела, Караваджо поспешил во дворец Новичелло для выражения соболезнования братьям Маттеи. Через два дня состоялось отпевание в Санта-Мария-ин-Вальчелло, куда пришло несметное количество народа проститься с кардиналом Джироломо Маттеи, учеником и последователем преподобного Филиппа Нери, чьи страстные призывы к добру и справедливости запечатлелись в памяти благодарных людей. Слушая скорбные звуки органа, Караваджо вспомнил, почувствовав ком в горле, как старый кардинал молча поддерживал его своим неслышным появлением в мастерской, когда он с остервенением работал над призванием апостола Матфея, а по завершении работы также молча перекрестил его. Вернувшись домой, он долго сидел перед почти завершенной картиной, которая была предназначена для церкви, где только что прошло отпевание. А как бы воспринял кардинал Маттеи его новую работу? Затем он подошел к холсту и, взяв кисть с палитрой, слегка поправил безжизненно свесившуюся к бездне руку Христа, придав ей еще большую мертвенную бледность. В этой и последующих работах Караваджо все отчетливее и мощнее слышна трагедийность звучания, особенно усилившаяся после потрясшей художника публичной расправой над Джордано Бруно. Что бы он ни делал, и где бы ни находился, его неотступно преследовала мысль об уготованной ему злой участи. Предчувствием близкого конца объясняется поспешность в делах и поступках, словно он торопился выразить то, что считал своим долгом художника. Его нередко выбивали из колеи наветы доброжелателей и завистников, число коих множилось после очередной неудачи, когда выполненная им работа отвергались, и он становился посмешищем в глазах недругов. Однако вера в собственные силы и поддержка друзей помогали преодолевать моменты уныния и хандры. В одном из посвящений ему поэт Милези справедливо заметил: «Потуги недругов ничтожны, а клеветать твои творения тебя унизить невозможно. Высоко гения парения». Во время отпевания кардинала Маттей в церкви к нему подошел познакомиться молодой аристократ Массимо дей Массими, родственник покойного. Караваджо слышал о нем как об удачливом финансисте, расходующем немалое средство на коллекционирование произведений искусства. Договорились о ближайшей встрече во дворце Массими алле Колонне, что в 2 минутах ходьбы от церкви Кьезе Нуово. Предложение Массими было ожидаемым — написать для его семейной капеллы картину на тему суда Пилата над Христом. Оплата обещалась щедрая, и художник воспрянул духом. Новое предложение лишний раз сулило ему славу, успех и высокое положение в художественных кругах папской столицы. 33-летний Караваджо еще не знал, что подходит к концу последний сравнительно спокойный год его жизни.